Глава 34. Я бросаюсь прочь от пещеры и ямы, которая ведет в нее. Струйка ручья исчезла, смытая дождем. Возможно, она никогда и не была ручьем. Может быть, позапрошлой ночью мы с Акселем заблудились в темноте и случайно пошли по разветвленной тропинке, образованной разлившейся водой. Но это не важно. Я в любом случае не пойду вдоль ручья, иначе Аксель быстро найдет меня. Я задираю юбку платья до колен и мчусь быстрее. Кто знает, сколько времени ему потребуется, чтобы понять, что я ушла. При мысли о нем острая боль пронзает мою грудь, но я делаю все возможное, чтобы подавить ее и закопать поглубже. Я должна сосредоточиться на настоящем, а не на том, что осталось в прошлом. Не на том, чего у меня никогда не будет. Я бегу, пока часы не сливаются воедино. Я не могу сказать, который час. Солнце скрылось за пеленой густых облаков. Все, что я знаю, — это то, как часы моей жизни тикают громче, чем когда-либо. Моя неминуемая смерть не за горами. Только когда я останавливаюсь, чувствуя, что мои ослабевшие ноги вот-вот подкашиваются, судьба встречает меня. Волчица Грим стоит в нескольких ярдах впереди, в густых зарослях леса, красивая и неподвижная, как памятник. Она ждет меня, как будто тоже знает, какова ее судьба. В Сортес Фортуны не говорилось, что мне удастся поймать волчицу. Так что, возможно, мне на самом деле не придется этого делать. Возможно, это просто необходимая попытка. Но не приведет ли она к моей собственной смерти? Может быть, моя кровь — это то, что нужно лесу, чтобы снять проклятие? Когда я подхожу к ней, смотрю прямо в ее фиолетовые глаза, и по моей коже пробегает неприятное ощущение чего-то знакомого. Если бы она была волчицей нормального размера, мне пришлось бы опуститься на колени, чтобы оказаться на одном уровне с ее лицом. Но в волчице Грим очень мало обычного. Моя рука зарывается в шерсть у нее на затылке. Я нежно глажу ее. Не пора ли наша история закончиться? Она поворачивает уши в мою сторону. Поднимает хвост. Думаю, это знак согласия. Она поворачивается и уходит, затем оглядывается и останавливается, словно ожидая, что я последую за ней. Что я и делаю. Мы идем бок о бок в дружеском молчании, хотя я ловлю себя на том, что оглядываю окрестности в поисках какого-нибудь способа поймать ее. Ветка ивы или крепкая лиана, чтобы связать ей лапы. Край обрыва, с которого можно столкнуть ее. Это будет считаться? Это убьет ее? Но мне не приказывали убивать волчицу. Да и я сомневаюсь, что смогла бы довести это до конца. Но как я должна одолеть ее? Мы неторопливо продвигаемся вперед. Я не знаю, ведет ли меня куда-то волчица, или она просто выжидает подходящего момента. Может быть, она собирается облегчить мне работу и запутается в зарослях ежевики, а книга судеб сочтет, что я выполнила свою часть работы. Или, возможно, волчица ждет подходящего момента, чтобы убить меня. Моя интуиция подсказывает бежать обратно к Акселю и забыть о том, что говорилось в книге. Но странное чувство спокойствия удерживает меня с волчицей, подталкивая к моей судьбе и к снятию проклятия, будучи вершителем судеб. Волчица Грим выводит меня из чащи к шаткому мосту, сделанному из толстых деревянных досок. Вместе они напоминают мне огромную арочную дверь, упавшую поперек русла реки, заросшего мхом и лишайником. Это своего рода дверь. Подъемный мост, перекинутый через пустой ров. Цепи подъемного моста увиты плющом и колючками, и прикреплены к каменной арке, которая, как и остальные башни, бастионы и зубчатые стены замка, по большей части скрыта в зелени. Меня охватывает трепет благоговения. Это крепость из легенды. Место, где много веков назад разыгралась Великая битва. Никто в Лощине Грим никогда раньше не был здесь. О ней известно только из историй, передаваемых из поколения в поколение. Я оборачиваюсь, обводя взглядом лес. Я была так сосредоточена на волчице, что не заметила, как много мертвых лиц наблюдают за мной из елей, сосен и лиственниц. Ни одно дерево здесь не осталось безликим, а выражение сучков, образующих глаза и рты, пугает. Я вижу их ужас, агонию, кипящую ярость. Мой желудок сжимается, как будто я проглотила большой камень. «Зачем ты привела меня сюда?» — спрашиваю я волчицу. В ответ она подходит к мосту и снова ждет, пока я подойду к ней, и мы сможем продолжить путь. Я так и делаю, хотя и знаю, что это безрассудно. У этого места осязаемая история, которая проникает в кости и леденит голову. Но сейчас ничто не удерживает меня от иррациональных поступков. Каждый странный поворот судьбы — это именно то, что я называю судьбой. И вот, наконец, настал мой черед. Волчица ведет меня на другую сторону моста и рва, но не проходит через каменную арку. У подножия арки есть поросшая травой лужайка, где растут полевые цветы. Она обнюхивает их, останавливаясь и поднимая шерсть на загривке каждый раз, когда слышит шум. Хлопанье птичьих крыльев, свист ветра. Я понимаю, что она не хочет, чтобы наше присутствие здесь было замечено, что удваивает мою нервозность и разжигает любопытство. С чего бы волчица Грим проявлять осторожность? Она продолжает обнюхивать полевые цветы. За высокими стеблями мака и дельфиниума прячутся гроздья красных звездчатых цветов. Мое сердце учащенно бьется. Я никогда не видела, как растет красный колокольчик, с тех пор, как мы с Хенни наткнулись на него в День преданности, когда искали бруснику. Волчица обхватывает челюстями несколько стеблей и дергает, вырывая цветы с корнем. Она кладет их к моим ногам и подталкивает мордой поближе. Спасибо. Она снова тычется в меня. Я не понимаю, чего она от меня хочет. Моя накидка уже дает защиту колокольчика, но я все равно поднимаю цветы. Волчица фыркает и отворачивается. Она срывает еще одну веточку красного колокольчика, затем устраивается на траве и начинает есть корешки. О, понятно. Она снова дает мне еду, как тогда с рыбой. Я сажусь рядом с ней на колени, счищаю грязь с маленьких, похожих на пастернак корешков, и откусываю кусочек. На вкус они как редиска, только мягче, и мой пустой желудок хочет еще. Я съедаю то, что дала мне волчица, а затем протягиваю руку мимо нее, чтобы сорвать еще одну гроздь. «Подожди, Клара, нам нужно поговорить». Я резко втягиваю воздух. Замираю. Это был голос бабушки, звучный, как у мамы, но скрипучий от возраста и окрашенный акцентом ее родной страны. Я медленно поворачиваюсь и смотрю мимо волчицы, чтобы осмотреть луг, арку и подъемный мост за ней. Там никого нет. В глубине души я и так это знала. Я сглатываю и заглядываю в глаза волчицы Грим, красивые и поразительно фиолетовые, совсем как у бабушки. Как? Я теряю дар речи. Я даже не знаю, что сказать, кроме... Это невозможно, ты... Не может быть. Я Аневаянт. Спокойно отвечает она. животное провидец. Однако мы можем оборачиваться только в волков». Я упираюсь рукой в землю, содрогаясь при виде того, как двигается ее волчий рот, в то время как из него вырываются настоящие слова. Человеческие слова. Я не совсем понимаю, что происходит, но подозреваю, что красный колокольчик дает ей возможность говорить. «Мы?» Я заикаюсь. «Сколько вас здесь?» «Моя мама была одной из них?» «Но если мы обладаем тем же даром, что и бабушка, значит ли это...» «Я превращусь в волчицу?» Сердцебиение гулко отдается в ушах. «Нет, Машах, я единственный анивоянт в нашей семье. Остальных убили много лет назад. Именно поэтому я приехала в лощину Грим. Твой дедушка говорил, что здешние люди верили, что заколдованный лес дал им книгу судеб. Я надеялась, что они примут и другие виды магии. И самое главное, не будут бояться их. Бояться меня». «Но ты никому не рассказала об этом». Боль и разочарование сжимают мне горло. «Ты не рассказала мне». «И ты никогда не говорила, что я наделена частью магии нашей семьи. Мне пришлось узнать это от призрака». Если она и удивлена моей сверхъестественной встречей, то не подает виду. Она только опускает глаза и качает головой, снова нервируя меня тем, насколько человеческими кажутся ее жесты. «Я не рассказывала и твоей матери. Она тоже отчасти разделяет мой дар. Я хотела рассказать вам обеим, но когда умер ваш дедушка и больше никого не осталось в живых, кто знал бы обо мне, я испугалась за вас. Я боялась того, что случится, если другие узнают, какая магия заключена в вашей крови. И я надеялась, что ты не заметишь в себе способности, видящие прошлое. Ты прожила 17 лет, не обнаружив этого, и... Ты знала, что я все равно скоро умру. Осознание этого поражает меня. Я напряженно откидываюсь назад. Вот почему ты ничего не сказала маме и мне. Мы обе были обречены на неминуемую смерть в этом лесу». Бабушка снова склоняет голову. «Je suis désolée». «Мне так жаль. Прости меня». Я вспоминаю гадальную карту с изображением клыкастого существа, на которой изображен зверь неопределенной породы с заостренными зубами. Я вижу, как оно выползает из карты, испаряется, превращаясь в черный дым, и впитывается в кожу моей матери и меня, проникает в наши вены и заражает нас смертельной чумой. Так или иначе, чем бы ни было это клыкастое существо, оно неизбежно убьет нас. Если только... Я придвигаюсь ближе. В моей груди вспыхивает безумная надежда. Клыкастое существо имеет еще какое-то значение. Может ли это просто означать, что во мне течет твоя кровь и что я не умру? Если бабушка не сказала мне правду о чем-то столь важном, как ее личность и моя, возможно, она также обманула меня насчет моего состояния. «Ох, ма петит шех!» Она опускает уши. «Как бы я хотела, чтобы эта карта предсказывала другую судьбу!» Мои плечи паникают. Я чувствую себя так же, как в детстве, когда каждый раз заставляла бабушку вытягивать для меня карты, в надежде, что она по-другому предскажет судьбу, где я буду жить долго и счастливо. Но сейчас я жалею, что не могу исцелить ее разбитое сердце. Я чувствую ее боль так, как чувствовала ее всегда. «Это не твоя вина». Она печально вздыхает. «Я испробовала все возможное, чтобы изменить твою историю, Клара. Я даже запретила тебе носить накидку, которую сшила твоя мать. Я знала, что она позволит тебе войти в лес». Когда она произносит «лес», ее тон становится тише. И я понимаю, что она имеет в виду нечто более мрачное, чем лес Грим. Она также имеет в виду полночный лес, карту, представляющую запретный выбор, который приведет к моей смерти от руки клыкастого существа. «Почему тогда ты не сожгла накидку?» «Дело не в том, что я жалею, что пришла сюда, или что я сделала бы другой выбор, если бы у меня был шанс. Я просто пытаюсь раскрыть все тайны, которые копились во мне последние несколько недель. Кроме того, бабушке накидка не понадобилась бы. Животные всегда могли свободно пересекать границу леса». «Потому что я не Ваянт, а провидец должен уважать то, что предрешено», — отвечает она. «Я могла бы попытаться направить тебя по другому пути, но я никогда не смогла бы лишить тебя свободы воли. Даже если бы я попыталась применить к тебе силу, у меня бы ничего не вышло. Судьба слишком могущественна. Лишь у редких людей есть надежда изменить судьбу. И я никогда не вытягивала себе красную карту. Кроме того, я знала, что однажды ты войдешь в лес, и предпочла бы, чтобы накидка защищала тебя». Я вспоминаю, как в последний раз видела бабушку в нашем доме. Тогда она гадала не Хенни, а мне. И среди карт, которые она вытащила, была красная карта. Хотя бабушка так и не узнала об этом. Я уронила карты на пол, прежде чем она успела снять вуаль. Я открываю рот, чтобы рассказать ей, что на самом деле произошло в тот день. Но вместо этого с языка срываются другие слова. Откровение, которое кажется более важным. «Сегодня утром я нашла сорт из фортуны, и я загадала желание». Я не знаю, какую реакцию ждала от бабушки, но только не беспокойство, граничащего со страхом. Ее волчьи глаза раскрываются шире. Она опускает хвост. «Не обманывайся, Машех». «Что ты имеешь в виду?» Я хмурюсь. «Книга не лжет». Она наклоняет голову ближе, и я замечаю свое искаженное отражение в ее зрачках. «Каким было твое самое сокровенное желание, когда ты открывала сорт из фортуны? Спасти деревню или что-то еще?» Я немного отстраняюсь, еще более смущенная. «Ты же знаешь, что я не могу сказать. Но, конечно, бабушка должна понимать, что я действительно хотела спасти лощину Грим. Как только я выполню инструкции из книги, я освобожу деревню от проклятия, а значит, освобожу и маму, и остальных потерянных». «Но что было у тебя на сердце?» — настаивает на ответе бабушка. Воздух оглашает скорбный крик. Он доносится из стен замка. Женщина плачет. Я поворачиваюсь на звук. Мое сердце бьется где-то в горле. Этот зов преследовал меня 3 долгих года. Только на этот раз это не ветер или какая-то другая сила природы, играющая с моим воображением. На этот раз все по-настоящему. Я знаю этот голос, этот богатый и красивый тембр. Я хватаю красный колокольчик, вскакиваю на ноги и бегу через каменную арку. Накидка развивается позади меня. Я врываюсь во двор замка. «Мама!»